высветил нас, поставила диагноз Лу. Погоню устроили, сволочи, зло процедил Даниэль. Хорошенькое дело. Чего мы тут сидим? Ждем, когда нас тепленькими возьмут. Бежать надо, хуже все равно не будет. Это не погоня, прогудел Бойль. Догоняли бы, не стали тормозить. Не дают же нам в самом деле разбежаться. Случайная машина? Обнадежилась Лу. Думаю, не случайная. Это должен быть Муса. Страхует. Может, нам все-таки выйти? Предложила Лу. На всякий случай. На всякий случай нам лучше оставаться на своих местах. Не согласился лейтенант. Вывернув шеи, не спускали они глаз с отрезка дороги между машинами. Он освещался невыключенными фарами замершего в 40 примерно ярдах от них второго автомобиля. Слышно было, как хлопнула его дверца, но никто не показывался. «Вышел один из-за руля», — сказал Джозеф. «Остальные двери не открывались. На дорогу не выходит, прячется за деревьями. Скоро должен объявиться». И прикоснулся рукой к груди. Лу сразу вспомнила, что там, во внутреннем кармане пиджака, хранится теперь нож Ахмета, обмотанный галстуком. Интуиция не подвела Джозефа. Это действительно был Муса. Неожиданно вырос подле них, как из-под земли. Рядом с ним возвышался его плечистый подельник. «Как вы тут?» — спросил Муса. Джозеф ответил, что в порядке. Поинтересовался, не расценивает ли Муса тоже дерево поперек дороги как диверсию. Муса так не считал. Если бы даже беглецов уже хватились, то не стали бы преграждать им путь таким навороченным способом. Да и попросту времени для этого не нашлось бы. А потом добавил. «С пожаром это вы здорово придумали. Вот уж янки. Но к чему было так недальновидно рисковать? Заодно и меня с толку сбили». Заговорил теперь отрывисто, раздраженно. «Никакой больше самодеятельности. Зарубите себе на носу, умники. Я из-за вас подставляться не желаю». «Не гневайтесь, Муса», — примирительно сказала Лу. «Тем более, что мы ничего не поджигали. Мальчишка нас запер и подпалил, еле ноги унесли». «Ахмед?» — удивился Муса. «Зачем?» «Ну, — нерешительно протянула Лу, — обиделся на нас, должного почтения ему не выказали». Муса тихонько посвистел, переваривая полученную информацию, махнул рукой. «Ладно, потом разберемся. А сейчас надо двигать дальше, пока там не очухались. Выходите, мужчины займутся деревом, а вы, Лукреция, по сторонам поглядывайте, мало ли что». Лу стояла, облокотившись на капот машины, наблюдала, как призрачно освещенные фарами мужчины похаживают возле ствола, примериваясь к работе. Долетал негромкий голос Мусы. Руководящую роль он взял на себя. Вот они все одновременно присели. И тут послышался ей неподалеку какой-то странный шипящий звук, словно бы кто-то, прикрывая рот ладонью, чихнул. Почему-то она не подумала о прячущемся в темноте человеке. Решила, что это скорее невидимая чеченская птица. Но все-таки насторожилась, вытянулась, обратилась вслух. Автоматные очереди в этом узком гористом ущелье прозвучали оглушительно.